Раз уж он так долго решался рассказать мне эти слухи, значит, ничего хорошего в них нет. Но опять же, это только слухи. Может, просто какая-нибудь ерунда, которую придумали девчонки, завидующие ее красоте. Все знают, что такие девчонки внутри ужасны. Да, так оно и должно быть. Последние 2 месяца Таканаши всегда ходила одна. Легкая мишень для всяких задир. А может, она из тех, кто помогает одиноким людям? Черт, такие мне нравятся. Я просто хочу убедиться, что ты все поймешь. Обещаешь? Так точно, спасибо за информацию. Это только слухи, господин. Это нехорошая история, господин. Ладно, да уж. Начав говорить, он расслабил лицо, будто рассказывал историю о привидении. Таканаши-сан, Таканаши Рикка-сан, стала постепенно меняться, когда училась в 8 классе. До этого она была радостной и веселой девчонкой, любившей проводить время в компании подружек. Ее даже можно было назвать их талисманом. Но потом что-то изменилось. Она будто стала одержимой. Стала говорить странные вещи. А потом... Это уже не былица какая-то. Я был неправ. Это была не история о привидении. Что ж, мне кажется, что она внезапно отдалилась от подруг, будто поняла, что они были ужасными людьми. Она стала вести себя по-бунтарски. Так, будто сошла с ума. Люди даже считали, что у нее раздвоение личности. Вот насколько все плохо. Такое чувство, что где-то я все это уже слышал. Показалось, наверное. Но если честно, все, кто ее знал, должны были удивиться. Так мне кажется, с нормальной точки зрения. Ты считаешь, что это нормально? Когда девушка вот так внезапно меняется? Ты хоть подумал, что это может быть синдром 8-классника? Да нет ничего лучше белолицей девушки, которая постоянно ведет себя так, как и подобает девушке. За последние 2 месяца я совсем забыл это словосочетание. Так что слова «синдром 8-классника» стали для меня потрясением. Мы говорили о собранной им информации, и такие слова мне и в голову не приходили. «Синдром 8-классника» значит? Но ты же сказал, что это только слухи. Ты ведь даже не допускаешь такого расклада, да? И, между прочим, конкурс-то только на внешность. Ты ведь и представить себе не можешь, чтобы у такой красивой девушки был синдром 8-классника, да? Последствия этого потрясения я буду чувствовать еще неделю. Более того, чтобы ответить, я вспотел. И не из-за июньской влажности, нет. Это был сальный пот. Синдром 8-классника? А так ли уж это плохо? Несмотря на то, что я испытал его на себе... Я не мог сказать, что это такая уж плохая шутка. Это же не какая-нибудь жуткая проказа. Немного времени, и все пройдет само. Да на меня посмотрите, черт побери. Но как мне ответить? Как бы ответил прежний я? Мы же взрослеем, когда становимся старше. Сейчас я другой. Пожаловаться на это, что ли? Но биологические процессы неминуемы. Я не знал, есть ли у Таканаши синдром 8-классника или нет, и совсем не думал, что могу столкнуться с этой болезнью сейчас. Вот невезуха. Или пруха. Она все-таки красивая девушка. Так, мне тут кое-что интересно о Таканаши-сан. Не было слухов о том, что она может использовать магию или превращаться в черную кошку. Я не спрашивал. Стоп, это что, новые сведения? Да? Тогда это точно синдром 8-классника. Хм, такие люди не могут ни использовать магию, ни колдовать. Но делают вид, что могут как колдовать, так и применять суперспособности. Эй, я ж только спросил. Но если так и есть, разве не станет она от этого в 2 раза привлекательней? Вздох. Отшутился бы, что ли. Но лично я думаю, что станет. Это что, шутка была? Только не забывай, что это лишь слухи. Мы о ней мало что знаем. Почему бы не разведать что-нибудь о ее характере? Может пригодиться. Ну и кто может такое знать? Если дело касается девушек, я могу спросить парней в нашем классе или старшеклассников из дисциплинарного комитета. Новости появляются постоянно. Если мы чего-то о ком-то не знаем или хотим знать больше, чем знаем, то просто ждем, пока человек не нарушит правила. Они подрывают честь школы, а мы ловим их и допрашиваем. 2 птиц одним камнем. Это злоупотребление властью. Но я уверен, что чтобы узнать что-то о девчонке, о которой мы почти ничего не знаем, подсуетятся все парни в классе. Это общее дело. В общем, голос Тогаши уходит Таканаши-сан. Остался лишь мой голос и соревнование на самую красивую девчонку в классе будет закончено. Вот скажи мне, ты правда опросил всех парней в классе и заставил их проголосовать? Это замечательный талант. Я даже подумал, что было бы неплохо чему-нибудь у него поучиться. К счастью, это был лишь минутный порыв. Кстати, ты кого выбрал? Нечестно получается, что ты знаешь мою девушку, а я твою нет. Ха, я люблю всех девушек в нашем классе. Их красота выше всяких рейтингов. Ну, по крайней мере, школьных. Но в школе есть еще немало красавиц. Однако коэффициент красоты в нашем классе прямо зашкаливает. Хотя второгодки и третьегодки тоже классные. Особенно из танцевального кружка. Единственное слово, которое приходит на ум, когда видишь их выступление – экстаз. Его любовь переходит все границы. Стоп, он не ответил на мой вопрос. Эй, быстро сказал! Но ты так и не сказал мне, кого считаешь самой красивой девчонкой в классе. Да? Ну, я думаю, что они все красивые. Мегата-сан. Она у парней не особо популярна, но мне нравится. Не знаю, почему она не популярна, но я выбираю ее. Или, может, не Бутани-сан. Стоп, старосту? Если я правильно помню, парни называют ее королевой класса. У меня с ней нет ничего общего. Погодите, я вообще ничем не связан ни с одной из своих одноклассниц. Я даже не разговаривал с ними ни разу. За исключением того случая, когда передавал листовки Токиси-сан. Да, староста нашего класса не Бутани-сан. Она полностью подходит под определение красота. У нее хорошая фигура, приятный характер. Да и на лицо она красивая. Она высокая и стройная. Из нее вышла бы неплохая модель. Кроме того, мне кажется, что она разговаривает с людьми так, как им нравится. Умение легко начать разговор с кем угодно – это как раз то, что нужно старости, да? От нее исходит аура настоящего лидера. Вот почему я считаю ее такой изумительной. А еще мне кажется, что в ней есть что-то садистское. Думаю, я бы устоял перед такой переменой характера. Только ей я этого, естественно, не скажу. Да уж, неожиданный перескок разговора с того стеснительного человека, о котором говорил я, на эту уверенную в себе старосту. Хотя, если на чистоту, я видел ее только вместе с красивыми подружками. Ладно, не сейчас. Хм, теперь понятно, как у нее получается поддерживать со всеми хорошие отношения. Наверное, потому она и популярна. Ах, староста. Нет, королева класса. Просто супер. Хотел бы я за нее проголосовать, но пока не буду. Я ведь уже, так что все кончено. Дома просмотрю все голоса и определю самую красивую девчонку в классе. Класс! Какое офигенное состязание! Надо бы поскорее провести второе. Когда закончу, раздам потом парням результаты. Сказав это, он похлопал меня по плечу. Ладно, увидимся в том же месте и в то же время. Я перешел на бег и повернул голову в его сторону только после этого. Не успев что-либо осознать, я был уже на ветвистых городских улицах, ведущих к моему дому. Когда я повернулся, чтобы проводить его взглядом, ноги сами понесли меня домой. И тут до меня дошло. Стоп. В классе 13 парней и 14 девчонок. Какой тут нахрен рейтинг?